Так вот, этот день подарил ему самую ужасную и самую счастливую минуту — смерть, встречу со смертью и воскрешение. Он побывал на грани бытия и небытия, одолевая страх этого заглядывания, стараясь не сморгнуть. Без этого его открытие не только непостижимо для нас, но их просто бы не было и у него самого. Но ведь потом 280 припадков падучий, и каждый из них равен по-своему, повторяет ножом по незаросшим рубцам, по незарубцевавшейся ране, каждый из них равен 22 декабря. Встреча со смертью и воскрешение. Это и вообразить себе трудно. Невозможно. Столько раз заглядывать в эту пропасть между бытием и небытием. В конце жизни он скажет, записные книжки, «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». Впервые он открыл это для себя 22 декабря 1849 года и заново начал свое бытие, а потом еще 280 раз. А жил-то он каждый день под этой угрозой. К чему я это? Ведь разговор и об игре. А вот мне и кажется, что осознанно, еще более неосознанно, в игре он снова испытывал нечто подобное. Не важно, что о деньгах речь. Важно, что в эти минуты он чувствовал себя и погибшим, и спасшимся, и грешным, и святым, рискует всем и не только своим, но зато и спасет всех. Недаром же именно в связи с игрой у него вырвалось. А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной шутку. Из предельно конкретной ситуации предельно общий вывод. Везде-то, во всем, всю жизнь. Может быть, действительно тут не обойдешься без фрейдовско-юнговских категорий вытеснения, сублимация? Без них не обойдешься, но с одними ими тоже далеко не все поймешь. Вообще, кстати, скорее сам Достоевский помогает понять Фрейда, чем Фрейд Достоевского. Тема «Шестидесятники» и Достоевский. Тема понятна мне по душе. Не только потому, что я больше, чем полжизни занимаюсь Достоевским, но прежде всего потому, что она конкретна. При всей ее конкретности она является частью более общей темы «Шестидесятники и культура» или «Как, почему, как, благодаря чему, ради чего шестидесятники спускались с зияющих высот коммунизма, а точнее выбирались, выкарабкивались из коммунистической пропасти». Благодаря культуре, русской и мировой, и ради культуры. Все это лишь другая сторона вопроса, почему победил коммунизм в России. Здесь много разных ответов, разных аспектов этих ответов, но есть и такой. Благодаря небывалой спекуляции на отсталости, то есть на общем бескультурье масс, благодаря невиданно беспощадному уничтожению культуры, благодаря замене ее все упрощающим суррогатом культуры. Естественно, что разрыв с коммунизмом, не просто как с явлением идеологическим, социально-политическим, но и как с явлением мировоззренческим, и должен был неминуемо начаться с осознания несовместности, такой же несовместности коммунизма и культуры, какая несовместность существует между злодейством и гением. Если путь победы коммунизма — это крестовый поход против культуры, то путь разрыва с ним, путь возрождения культуры. Ну, а тут, при всех общих закономерностях этого пути, у каждого шестидесятника была своя дорожка, своя тропка. И если говорить о моей дорожке, о моей тропке, то это прежде всего, больше всего, личное влияние таких двух людей, как Достоевский и Солженицын. С первого прочтения «Бесов» середины 50-х годов и с первого прочтения «Одного дня» Ивана Денисовича, ноябрь 1962-го, я почему-то вдруг сразу понял — это мое. Это компас. Разумеется, ни в 1956-м, ни в 1962-м я еще не знал и не догадывался о том, что Достоевский и Солженицын сами некоторое время находились под обаянием социалистических идей. И каждый проделал долгий, мучительный путь разрыва с этим соблазном. А теперь, спустя 30-40 лет с тех пор, я уверен, человек, прочитавший, переживший как свое всего Достоевского и всего Солженицына, получает прививку против коммунизма уже навсегда. Очень давно стала мучить мысль, а что бы сказали о коммунизме, об Октябрьской революции, о Ленине, о Сталине и прочих, такие люди, как Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой, Щедрин, Чехов. Ведь ясно же, не только не одобрили бы, но и отреклись бы, прокляли. А будь они живы в наши времена, что бы с ними сделали? Разве не то же самое, что с тысячами писателей, философов, мыслителей, художников, священников, просто верующих? Особенно больно было себе представить Пушкина на месте Мандельштама, там, в лагере, скелетообразного, забитого, завшивленного, избиваемого, обезумевшего. Или Владимир Соловьев на Соловках, как Флоренский, или Достоевский не в царском, а в коммунистическом мертвом доме. Только представишь себе это, и уже никаких, ни малейших сомнений насчет несовместности коммунизма и культуры не остается. От бесов до архипелага ГУЛАГ. Достоевский. Верны ли мои убеждения, и социализм, коммунизм и атеизм – самые легкие три науки? Вбив себе их в голову, мальчишка считает уже себя мудрецом. Кроме того, поддаются эти науки легче всякой на популярное изложение. Том 24, страница 300. Вбив себе их в голову. А нам вбивали все это в голову, всверливали. Нас заставляли негодовать за судьбу пушкинского станционного смотрителя, гоголевского Башмачкина, достоевских Макара Девушкина и Мармеладовых. Вот, дескать, судьба маленького человека в старой России. И заставили, научили не видеть несравнимые беды десятков миллионов в новой России, не слышать их стоны и крики. Путь гениальных одиночек: Достоевский, Солженицын, Замятин, Бунин, Пришвин, Бердяев, Булгаков, Франк подготовил перелом в сознании уже десятков и сотен шестидесятников, а те своей незаметной работой в какой-то и немалой, наверное, выяснится степени, подготавливали уже действительно сравнительно массовый, десятки, сотни тысяч людей, разрыв с коммунизмом в конце 80-х, начале 90-х. Но все-таки по-настоящему не внешнего идеологического, социально-политического, а внутреннего, духовно-мировоззренческого разрыва для масс, для миллионов, еще не произошло. Солженицын. Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Солженицын обозначил точно этапы духовного разрыва с коммунизмом. Жить не по лжи, не соучаствовать, раскаяние, искупление. Мы — самая предупреждаемая страна, о бедах которой несет коммунизм. Залпом читаю степаняновские сборники. Так Юрий Федорович называет выпуски «Альманаха Достоевский. Мировая культура». Начал выходить с 1993 года, в настоящее время вышло уже 25 номеров. Главным редактором которого является научный редактор этой книги Степанян. Сколько новых открытий, сколько новых имен. Например, Касаткина об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского. Кстати, великих не надо бы. Статья Касаткиной об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского. Первая часть была впервые опубликована в «Альманахе Достоевский. Мировая культура». Номер 5, Москва, 1995, страницы 18-36. Полностью в сборнике «Достоевский в конце 20 века». Москва, Классика плюс, 1991, страницы 67-136. И под названием «Образы и образа» в книге Касаткина «О творящей природе слова». Антологичность слова в творчестве Достоевского как основа реализма в высшем смысле. Москва, Имли, Ран, 2004, страницы 223-300. Речь в статье идет о том, что в эпилогах пяти великих романов Достоевского словесными средствами воссоздаются известные православные иконы: «Споручница грешных», «Причащение апостолов» и другие. Речь идет об иконном финале. Наблюдения ее глубоки, поразительны, ошеломляют. Но, во-первых, насколько они были осознаны самим Достоевским. Во-вторых, насколько были осознаны непосредственными тогдашними читателями. Тут есть нюансы, которые автор не принимает во внимание. Действительно. Главное, чего недостает современному читателю Достоевского и на Руси, и в мире, так это вживаемости, органической погруженности в тогдашнюю атмосферу, которая была насквозь христианской. И то, что нам, для нас, кажется сегодня открытием, для них было, если угодно, обыденностью. Они тогдашние жили абсолютно другой жизнью, дышали абсолютно в другой атмосфере, для них совершенно естественной. Нам, так или иначе испорченным атеизмом, невероятно трудно вжиться в то время, дышать тогдашним воздухом. Это для меня главное, что следует из ее статьи, но, опять-таки, осознание и самим Достоевским, и самими тогдашними читателями. Выходит, если не знать этих сопоставлений, то даже для тогдашних, не говоря уже о сегодняшних читателей, все романы Достоевского были закрыты. Заколдованный сундучок, ключ от которого был потерян и вот теперь, наконец, найден. Я сомневаюсь как в осознанности этого приема самим Достоевским, так и тем более в осознанности самим тогдашним читателем. Теми и другими это, несомненно, чувствовалось. Должно было чувствоваться. Уже одно это очень много. Но чтобы сознавалось, сомневаюсь. В этом случае мы рискуем попасть в рационалистическую мышеловку, когда едва ли не каждое слово художника представляется нам не то ребусом, не то какой-то шарадой, кроссвордом, который мы по определению должны рационалистически угадать, разрешить, расшифровать. Но ведь в этом случае мы, вольно или невольно, незаметно для самих себя, теряем главное, самое главное, что составляет суть художественного произведения, то есть ощущение непосредственного ожога, непосредственного восприятия. Маленький контраргумент. Я его перепроверю, а сейчас пишу по старому восприятию. В черновиках Достоевского, его пяти великих романов, я что-то не упомню знаков такой зашифрованности, таких ребусов, шарат, кроссвордов. Можно, к сожалению, конечно, не знать одной из последних строк пушкинского Моцарта и Сальери «И не был убийцей создателя Ватикана». Можно, к сожалению, не знать, что здесь подразумевается. Тогда это было всем известно, Микеланджело Буонаротти. Но от этого малюсенького незнания целостность непосредственного восприятия всего художественного произведения отнюдь не умалялась. Познание литературоведом художественного произведения при всей эрудированности автора должно не умерить непосредственную живость впечатления читателя, усилить его, исполнить прежде всего адекватно, по нотам. Литературоведение есть воскрешение исполнения, а не исполнение — убийство. Сегодня посчастливилось. Разглядывал афинскую школу Рафаэля и вдруг разглядел, наконец. Среди 3-4 десятков персонажей только один, сам Рафаэль, смотрит зрителю прямо в глаза. Этот взгляд тебя не отпускает, прикован к тебе, что-то говорит. Знаменитый и незаконченный спор вокруг мысли Бахтина. В полифонии Достоевского все голоса героев и, главное, автора равнозначны. Сейчас мне чудится, буквально в каждом произведении Достоевского, самым объективным, самым отстраненным взгляд самого Достоевского на тебя в упор, как у Рафаэля в афинской школе. Только надо этот взгляд найти, рассмотреть. Наверное, ярче всего он в сне смешного человека, а труднее всего виден в «Бедных людях» или «Двойнике». Когда Достоевский писал брату: «Во всем привыкли видеть рожу сочинителя, а я своей не показывал», то нельзя это понимать слишком буквально. Слегка измененная фраза из письма брату Михаилу от 1 февраля 1846 года, том 28, книга 1, страница 117. Здесь ведь какая мысль? Очень простая. Нельзя смешивать героев с автором, но автор не может не показывать своего лица. И даже чем больше старается скрыть его, замести свои следы, то ведь еще больше их оставляет. И все дело в том, чтобы их, эти следы, отыскать. Повторюсь, будут решать когда-нибудь такую задачу. Мой главный аргумент против Бахтина — он, писавший свою работу в конце 20-х годов, просто не имел под рукой черновиков Достоевского, не работал с ними, а потому не увидел, не усмотрел мощную волю Демиурга. Не может быть творец равен тварям, творением. Но есть второй еще аргумент — вывести это неравенство, не прибегая к черновикам, а из самой художественной плоти, из самого художественного духа произведений. Задача несравненно более трудная. Достоевский, Россия. Неистовая шатовская любовь к России расколота. Расколота так же, как его страстное желание верить в Бога. Верить, не верить в Бога. Верить, не верить в Россию. Сравни главное противоречие самого Достоевского. Достоевский. Речь о Пушкине. Пушкин — наше все. Стало быть, Пушкин — Россия. Стало быть, Россия — будущее всего мира. Специфика Пушкина, Мышкина, России, самого Достоевского. Всемирно-историческая отзывчивость. На боль всемирную и радость. Понимаю, что покушаюсь на святая святых. Это, к счастью или к сожалению, не так. Во-первых, всемирно-историческая отзывчивость. Гений. Гении национальные мерили нацию на свой аршин. На самом-то деле, это они отзывались. Они мечтали. А народ? Да для народа-то губернский город был за граница, не говоря о Москве, а тем паче о Петербурге. Всемирная историческая отзывчивость для народа. Да ему все одно, что француз, что немец, что англичанин, что американец. Вот и вся отзывчивость. Во-вторых, образованщина приняла откровения гениев о самих себе почему-то на свой счет, к тому же дармовой. Ежели Достоевский сказал, ежели Блок отчеканил «в нас все» и сумрачный германский гений, то полуобразованщина решила, что это о ней сказано, приняла это на свой счет. А в-третьих, главное, нынче все обречены на всемирную отзывчивость, потому что все, от всех буквально, физически, тем более духовно, зависят. А Германия, а Япония, Томас Манн, Бёль, Акутагава, Оэ, что, не зависит? А еще раньше, Лонгфелло, а Рабиндранат Тагор? Достоевский слишком безговорочно как-то по-детски любил этот мир, эту землю. «Сон смешного человека», «Раскольников на каторге», «Мышкин о казни», «Подросток Зосима», «Иван Карамазов». И за это-то именно не взлюбил его Леонтьев.